Вода в роднике для питья вполне пригодна. На прощание инструктировали прибывших новичков уходящие солдаты. Дичи вокруг полно, еще замаетесь ее отстреливать. Фрукты ешьте с осторожностью, лучше ограничьтесь фиолетовыми крокозябрами и зелеными пупырчиками, иначе и потравиться можете. А дорогу чистить от побегов с раннего утра выходите, пока не так душно. Ушли солдаты. Иван с товарищами принялись обживать территорию. Фрукты были восхитительными, их Иванов первым делом пробовать кинулся. С детства был у него этот пунктик. Ни одного нового фрукта, появившегося в магазинах, не пропускал. Обязательно покупал на пробу, хоть цены на новинки подчас были совсем негуманными. Ну и, разумеется, рекомендованными крокозябрами и пупырчиками не ограничился. А чего ему бояться, если у него заклинание отравления и как мощнейший антидот в обратную сторону работает? Неделю провели, как на курорте. Понятное дело, расслабились, с полноценными опасностями не встречаясь. Чисто работники, следящие за чистотой дороги. Ну, а еще охотники. Те, кому охота по душе. Сухпай, практически, вообще не открывали. Шашлыки и тропические фрукты намного вкуснее казались. Самое тяжелое и неприятное, оказалось, демонстрировать свою боеготовность, когда по просеке двигались колонны солдат. Офицеры из тех подразделений запросто могли придраться, если бы увидели на посту разгильдяя, лениво очередной фрукт грызущего. Первое напоминание о том, что это все же чужой мир, в котором и до врагов не так далеко, Иван получил на утреннем оздоровительном мационе вдоль просеки, которая в качестве дороги использовалась. Какое-то тянущее чувство появилось. Не опасность, а что-то давящее. Как зудеть вдруг начало? Быстро разобрался. Так его усилившийся ментальный симбион сообщал своему носителю о чужом и недобром внимании к нему со стороны джунглей. «Сержант!» — негромко окликнул он Федорова, тоже занимающегося искоренением растительности вдоль просеки неподалеку. «Чувствую вражеского наблюдателя. Кажись, спокойная жизнь у нас заканчивается». Федоров, который уже убедился в некоторых экстрасенсорных способностях своего непосредственного подчиненного, сразу поверил, поинтересовался. «Много, пока внимание одного ощущаю. С какой стороны?» Иван, по возможности незаметно, покрутился на месте, слева от дороги. Ориентир, тот ярко-красный куст, на пару метров дальше него, среди лиан с белыми цветами. «Хлопцы, слушай мою команду», — также негромко скомандовал Федоров, отставляя лопату. «Медленно и незаметно берите в руки автоматы. Цель в кустах слева на 2 метра дальше того красного уродца. Очередями по моей команде, и, выждав, пока все исполнят его указания, огонь». Загрохотали выстрелы, во все стороны полетели сбитые пулями листья и ветки. «Прекратить огонь». Последовала следующая команда. Держа подозрительное место на прицеле своих автоматов, отправились проверять, кто же там сидел в кустах. Как и следовало ожидать, гоблинский разведчик. Может, он даже, как и Иван, отводом глаз пользовался. Только не помогло ему это. Люди не в него пытались попасть из своего оружия, а просто в направлении указанного участка растительности пополрошка выпустили. Ну, вот, курорт, похоже, закончился. Прокомментировал находку кто-то из бойцов, а Иван в очередной раз дал себе подзатыльник за то, что мало всевозможных даров леса в свой пространственный артефакт собрал. Если под каждым кустом будет свой гоблин таиться, много припасов не насобираешь. Первое нападение случилось не на них. Армейскую колонну с припасами зеленявки недалеко от их поста атаковали. Услышав выстрелы, все тут же напряглись, а Федоров, оставленный на их посту за старшего, распорядился половине бойцов готовиться к выходу. Вдруг нашим помощь требуется. Иван был в отделении самого сержанта, поэтому участвовал в вылазке. Они, настороженно водя стволами автоматов по окружавшей их растительности, быстрым шагом двинулись в сторону выстрелов. «Сержант, может, не будем дуром под удар лезть», решил внести распоряжение Иванов, когда до места боя оставались уже считанные сотни метров. «Давай, я чуть впереди среди кустов дозором пойду, а пройти-то там, среди зарослей, сможешь?» «Попытаюсь». Очередная особенность Иванова, о которой он не торопился сообщать окружающим. Растительность слушалась его ментальных приказов и расступалась перед студентом. Он обнаружил этот феномен совсем случайно, когда пытался достать с высокой ветки особо привлекательный фрукт. «Только вы, не торопясь, дальше продвигайтесь, а то я перед вами по зарослям не смогу угнаться». Первое копье в грудь Ивану прилетело, когда до отстреливающихся бойцов на дороге оставалось несколько десятков метров. Иван то со всем своим развившимся за последние недели самомнением полагал, что это он рисунок боя задавать будет, зайдет незаметно коротышкам во фланг и незаметно их отравлением приголубит. Повезло, что артефакт, висящий на груди, сработал, отклонил острие в сторону, а потом и копья посыпались, и стрелы. Зеленая ветвь, которая до этого момента послушно застыла, чуть отведенная в сторону, вдруг по ноге стеганула, за малым не сломав кость. Попытался было маневрировать, прячась среди зелени, но куда там, гоблины, словно и не было на Иванове никакого отвода глаз, на него загонную охоту устроили. В довершение всего, ноги вдруг совершенно перестали слушаться нашего героя. Иван совсем неэлегантно в результате рухнул лицом в почкучую рыжую лесную подстилку. А потом все стихло, а система сообщила о прибавлении единички в ловкости 8 раз по сотне опыта отсчитала. Это что, весь бой с его уворотами, прыжками и дикими порциями адреналина всего с минуту занял, чуть меньше минуты обычно, нужно его отравлению, чтобы жертву к смерти привести. Ну, еще сколько-то времени накинуть нужно, учитывая тот факт, что не на всех сразу он заклинание наложил, но тоже не слишком много, потому что все они с одной стороны нападали, а Иван в ту сторону отравление, как из пулемета, очередями посылал. Лечение отнявшихся ног много времени тоже не заняло. Кстати, похоже, в последний момент его живым захватить хотели, раз таким вот нелетальным заклятием воспользовались. Впрочем, это все догадки. Иван вышел к переставшему грохотать выстрелами месту сражения. Там вовсю уже занимались устранением повреждений техники и перевязкой раненых. Какой-то офицер хотел было приставить Ивана вместе с еще тройкой бойцов к разгрузке одного из транспортных прицепов, в результате магического удара полностью лишившегося одного из колес. Но Иван, заявив, что он является целителем, проигнорировал приказ офицера и двинулся в сторону уложенных на обочине дороги раненых солдат. «Боец!» — взвился тот офицер, обнаружив явное неподчинение со стороны рядового. «Стоять! Ты что, под трибунал захотел?» «Да-да, под трибунал!» — пробормотал Иван, у которого из-за всех недавних приключений в сознании все плыло, но позже. «Сейчас я сначала людей спасать буду от громадных неприятностей, грозивших рядовому бойцу». Не подчинившемуся офицеру в условиях боевых действий, Ивана спас, как это ни странно, пронзительный фальцет самого офицера. На его громкие вопли все окружающие невольно внимание обратили, в том числе и командир этой колонны, пожилой уже военный с майорскими звездочками на погонах, скривившись, как от кислого лимона скомандовал: «Капитан Евдокимов, отставить, парень и в самом деле кое-что может, не мешай». То, что парень может, видели уже все окружающие. Под ладонями целителя закрывались кровоточащие раны, а стонущие от боли солдаты вдруг затихали в блаженной улыбке. «Если ты, целитель, то почему в форме обычного бойца тут расхаживаешь?» Задал Ивану вопрос тот майор, когда студент уже всем раненым помощь оказал. «Не ко мне вопрос, товарищ майор», — ответил немного оклемавшийся за время своих целительских манипуляций Иван. «В военкомате так решили. А ты вообще сказал им, что лечить можешь?» Усомнился в ситуации командир. «Так точно», — сказал. «Я этот вопрос так не оставлю», — нахмурился майор. «А Иван что?» Отправился вместе со своими товарищами обратно на свой пост, только уже восьмером. Одного из их отделения наглухо убило прилетевшим из чащи камнем, а другой вместе с другими ранеными обратно на землю поедет. Иван ему, конечно, сильно помог, но до конца исцелить все же не смог. Ману нужно было и на остальных раненых оставлять. С этого дня спокойное существование небольшого отряда, затерянного в бескрайних джунглях мира гоблинов, закончилось. Уже на следующий день их укрепления, построенные из достаточно толстых древесных стволов, попытались тепловым лучом поджечь. Возможно, гоблинам это и удалось бы, но среди сослуживцев Ивана отыскался товарищ с классом маг воды. Может, как маг, он был и не особо развит, но воду из небольшого водоемчика, что образовали воды журчащего прямо у них на территории родника, он перебросить, чтобы потушить возгорание, смог. А потом еще и Иван принял участие в обеспечении противопожарной безопасности. Снаружи деревянные постройки его усилиями оказались прикрыты невысокими валиками земли. Как итог, гоблины принялись вокруг укрепления кружить, но в атаку пока идти не отваживались, а ополченцам вместо уже немного поднадоевшего шашлыка пришлось начать питаться выданными им для этих целей продуктами. Долго такое продолжаться не могло. Подошли войска, вызванные Федоровым по рации, Против пары сотен солдат аборигены воевать тем более не рискнули, раз против двух десятков выйти лицом к лицу не отважились. Все, вроде бы, вернулось на круги своя, только чуйка у Иванова, необычайно развившаяся за последнее время, с таким видением сложившейся ситуации была в корне не согласна, все ныло и царапало, убеждая своего хозяина срочно изобретать, как задницу прикрыть. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 80 лет, класс, боевой целитель, титул, защитник расы, бонус использован, уровень 11, очки опыта до следующего уровня, 7389 12800, мана 2020-2020, первичные характеристики, сила 82-100, ловкость 64-100, выносливость 101, интеллект 101, ментальная сила 3-10, свободных очков первичных характеристик 20, вторичные характеристики, удача 47, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 6, изученные конструкты, отравление, среднее заклинание диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, исправление нарушений психики, сон, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, регенерация, очки повышения уровня навыка 2, навыки, ранг новичок, общее число навыков 48, ранг продвинутый, артефактор, управление земной твердью, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 6, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 10. О, смотри, куда это они так мчатся? Серега, один из Ивановых сослуживцев, привлек внимание своего напарника, тоже стоящего в этот ранний утренний час на посту в качестве дозорного, к одиночному броневичку на действительно немалой скорости, спешащему в сторону портала. Автомобиль пролетел мимо поста и скрылся вдали. Не успели ребята обменяться мнениями по поводу возможной причины такой спешки, как причина эта сама к ним пожаловала. Огромная страхолюдная тварь, едва вписывающаяся своими габаритами в размеры неширокой дороги, огромными прыжками мчалась по дороге вслед за скрывшимся полминуты назад броневиком. «О, черт!» – выкрикнул Серега и принялся длинными очередями садить из автомата по приближающейся в их направлении твари. «Ой, дебил!» – вполголоса пробормотал Иван и тоже присоединился к стрельбе. «Куда ж деваться?» Если монстр явно поменял свои намерения после очередей напарника Ивана и мчался уже к ним, а ведь все могло получиться куда лучше. Надо было просто затаиться, не привлекая к себе внимания чудовища. Удирающую от него машину оно бы не догнало до самого портала, а там серьезные укрепления воздвигнуты. Против автоматических пушек даже такая зверюга не пляшет. Один из навыков, перенятых Ивановым от матери, позволял очень подробно рассмотреть повреждения, наносимые их оружием спешащему к ним монстру. Надо сказать, повреждения были почти никакими. Толстая шкура без шерсти, как у земных носорогов, успешно противостояла огнестрельному оружию. Точнее, кровь все же текла, пробития шкуры были, но, похоже, только шкуры эти пробития и ограничивались. Зверь нисколько не терял своей бодрости и смертоносности. Отравление тоже пока не подействовало. Хотя, времени же совсем мало прошло, может, еще и сработает. А потом чудовище оказалось почти вплотную к ним. Оба ополченца перенесли прицел на морду зверя. Уязвимой точкой почти любого живого существа на земле являются его глаза. Может, и у здешнего чудовища будет так же? Ивана спасло то, что первой своей целью монстр избрал Сергея. Прыжок, ополченец отлетел от удара огромной лапы, покатившись изломанной куклой по земле. Чудовище под влиянием инерции от набранной им скорости не сразу смогло остановиться и чуть проскочило мимо Иванова в направлении палатки со спящими ополченцами. Черт, теперь и стрелять нельзя, иначе все промахи автоматически будут поражать его товарищей. Внезапно раздался оглушительный взрыв. Их сержант, выбежавший из палатки в одних трусах, но вооруженный, не задаваясь проблемой возможного промаха, разрядил в беснующегося зверя гранатомет. Этого воздействия шкура монстра уже выдержать не смогла. С огромной раной на месте морды тварь рухнула на землю, скребя ее когтями. Не удержался на ногах и Иван. Его неслабо приложило взрывом. Очнулся студент почти сразу, максимум несколько секунд без сознания пробыл. Первым делом на себя лечение наложил. Звон в ушах затих. Тяжело поднялся, двинулся в направлении лежащего на земле Сереги. Вроде живой. Сформировал диагностический конструкт, наложил на пострадавшего. Смотри-ка ты, такой эпический удар лапой перенес, и почти без потерь. Ну, переломы пары ребер, да покоцанное впадение об грунт морды лица не в счет. Весь удар на себя бронежилет принял. Вот тот, похоже, только на списание. Что ж, раз удар пережил, значит, еще поживет. Иван принялся одно за другим накладывать на товарища обезболивающие и лечебные заклинания. Один пациент, это не дюжина, тут ману можно не экономить. К завтрашнему у Сереги даже следов от травм не останется. Пока дохлую зверюгу во всех подробностях рассмотрели, пока ребята, высыпавшие из палатки в одном нижнем белье, но с автоматами, своими вескими мнениями обменялись, уже подошло время завтрака и сменившийся со своего поста Иван с наслаждением вгрызся в свой кусок мяса, выданного ему вместе с солидной порцией каши. Кашу тоже смолотил, возмещая потерянные во время стресса калории. В процессе насыщения поведал подсевшему к нему Федорову, с чего все началось. А ведь если такие монстры у гоблинов в подчинении, это же аналоги наших танков получаются. Хорошо еще, что они магией палить не могут. Высказал результаты своего анализа рассказанного один из бойцов, завтракавший рядом с Иваном. А с чего ты решил, что не могут? Решил сгустить краски Иван. Запросто, что магия у него могла находиться на перезарядке. Он же долго уже преследовал ту машину, а до этого еще линию обороны наших армейцев прорывать, скорее всего, пришлось. Ладно, будем надеяться, что зверь этот дикий, с гоблинами никак не связанный, не надо создавать лишние паники. Подвел итог обсуждения сержант, вставая из-за стола. Хорошо бы, в голосе Иванова напрочь отсутствовала уверенность в возможности подобного исхода. Он-то знал про ментальные способности зеленявок, не зря они по своим джунглям, как по собственному огородному участку расхаживают. Если уж деревьям могут приказы отдавать, так зверью, сам Бог велел. Про нападение зверя по рации сообщили. От сил, что защищали сам портал, даже группа людей приезжала, полюбопытствовать на добычу, но с собой тушу исследователи так и не забрали. Пришлось ее своими силами из расположения отряда до ближайших деревьев транспортировать. Кто-то из самых отчаянных даже предложил съесть зверя, мотивируя тем, что медвежатину же едят. Получил отворот, что медвежатину, как раз употреблять внутрь сильно не рекомендуется, мясо мишек содержит просто прорву личинок паразитов. После этого сообщения зверя, казалось, вдвое быстрее уволокли подальше. А там Иван ее незаметно в свой пространственный артефакт прибрал. Любопытно ему стало, может мясо столь серьезной зверюги каким-нибудь редким ингредиентом для зельеваров окажется. Во внутреннем пространстве же оно не портится совсем, пусть лежит. О том, что на армейские группы, разошедшиеся от поляны с висящим над ней порталом пятью лучами в расходящихся направлениях, внезапно начался бешеный натиск, ополченцы, стоящие на своем богом забытом в густом лесу посту, узнали далеко не сказу. Джунгли хорошо глушили звуки взрывов и автоматных и пулеметных выстрелов. Первыми признаками, что не все хорошо в датском королевстве, стали вереницы автомобилей с ранеными, что заспешили мимо их поста, возвращаясь обратно на позиции с грузами, потребными для ведущегося жаркого боя. Машины были небольшими, крупная техника по габаритам в зеркало портала не проходила, поэтому людей и грузов за одну ходку везли немного, добирая своей многочисленностью. «Одного меня дурные предчувствия мучают», — задал вопрос Серега, с которым Иван в очередной раз на пост угодил. «Если бы», — отозвался Иванов, которого дурные предчувствия в последние дни просто разрывали. В этот момент из палатки начали выбегать полностью экипированные бойцы. «Остаетесь наш блокпост охранять», — коротко бросил сержант Федоров, поравнявшись с постовыми. «Глядите в оба тут». «Есть глядеть в оба», — отозвался Иван. «Не подумайте, что их подразделение внезапно уставщина заело, к тому же Федорову обращались исключительно по имени Иван или еще пародийному позывному сержант звали». Но в такую минуту Иванову показался уместным именно такой ответ, показывающий, что они с Серегой полностью осознают складывающуюся непростую ситуацию. «Что хоть приключилось-то?» — спросил в спину последнего из спешащих на выход бойцов Серега. «По рации помощи запросили, не оборачиваясь», — протараторил тот, ускоряя шаг. Кроме Ивана с Сергеем в расположении остались еще бойцы, сержант только второй десяток с собой забрал, поэтому с поста их сменили вовремя. Серега кемарить пошел, а Иван еще на позиции задержался. Что-то неспокойно было на душе. Решил, чисто для собственного успокоения, сенсорные навыки активировать, те, что от матери перенял. Другое дело, что она, с ее классом сканер все их в автоматическом режиме использовала, без особых затрат маны и с гораздо большей эффективностью, чем это у Ивана получалось. Ну, так у него и класс не тот, а навыки без класса, конечно, тоже работают, но, все же, даже в половину не так эффективно. Не зря чуйка ворочалась. В данный момент по направлению к людским укреплениям ползли несколько невидимок. Их Иван и с активированными навыками не видел, но зато система таблички над ползунами вывесила. Диверсант, уровень 12, диверсант, уровень 13, диверсант. Ага, похоже, это не отвод глаз, а как раз та самая невидимость, на которую он в свое время очка развития навыка пожалел. Похоже, правильно сделал, раз вот такая подстава от системы существует. Наблюдательность плюс 3, оценила та сложность задачи, с которой успешно справился Иван с ее небольшой помощью. Вот, вроде, атака, смертельная опасность, а Иванов разворачивающиеся события как-то совсем отстраненно воспринимает. Уже прикинул про себя, что с таким темпом им еще несколько минут до периметра ограды ползти, а потому, не касаясь висящего на плече автомата, скастовал отравление прямо под системные таблички и все так же меланхолично за дальнейшим развитием событий наблюдать принялся. Возможно, другой на его месте тревогу бы поднял, всех оставшихся в наличии на защищаемом объекте скликать кинулся, ведь понятно же, что не только диверсанты в том отряде присутствуют, что к ним через джунгли пожаловал. А Иванов тихонько так к стоящему на расставленных сошках пулемету подошел и, словно от скуки, изучать его принялся. Тем более, что тот боец, который должен был в случае чего за пулеметом оказаться в этот момент с другом в нескольких шагах от оружия лясы точил. О том, что что-то пошло не так, гоблинов уведомили вдруг ставшие видимыми тела их диверсантов, застывшие без признаков жизни на близких подступах к укреплению. А горе дозорные так до самого последнего момента и не заметили прибытка в окружающем пейзаже. Спохватились уже, когда из-за лесной кромки к ним фигуры в зеленых накидках выметнулись. Накидки зеленые, да еще и ветки в те накидки натыканы, ну, чисто кустарник из джунглей на приступ людских укреплений пошел. Эти мысли про кустарник и приступ Иван уже на ходу додумывал, ловя на мушку пулемета быстро приближающиеся бесформенные кусты. А неплохо так эти гоблины упакованы. Те, что не попали под пули пулемета, что длинной очередью выпустил по ним студент, попадали на землю и принялись поливать огневую точку тепловыми лучами из своих фотоаппаратов. Пулемет в руках разом нагрелся, благо, еще работал. А самому Иванову хоть бы что, не зря мучился, прикрепляя под кокарду очередной артефакт искажения пространства. Артефакт простенький, из гривенника времен последнего царствования сделан, древность весьма относительная, поэтому защитное поле, создаваемое артефактом, едва лицо прикрывает, а заряд маны вообще откровенно мал. Может, пару пистолетных пулей то на излете остановил бы, но тут такое дело получилось, что тепловые лучи массы практически не имеют, и против них поле может долго продержаться. А у Ивана страда началась. Очки опыта плюс 150, очки опыта плюс 150. Еще немного и заветный 12 уровень наберется, на котором можно заклинание лечения со среднего до большого улучшать. Словом, гоблинам просто не повезло. Хотели продвинутым вооружением задавить беспечных людишек, а тут вот такая случайность приключилась. И не переиграть уже. Копий то с собой не взяли. Первый натиск врага был остановлен, а уж когда и остальные ополченцы из отдыхавшей смены на позиции прибежали и огонь открыли, гоблины быстро начали откатываться к лесу. Все же не своих близких спинами прикрывали, в случае, если противник на чеку оказался, отступить не зазорно. Еще пару часов в полной боеготовности на позиции их просидели, как вдруг к их блокпосту небольшая колонна машин подъехала, притормозила на минутку, высадила четверых бойцов и дальше по своим делам умчалась, а четверо, ровно столько осталось от того десятка, что по призыву рации на помощь куда-то выдвинулся. И, как рассказали уцелевшие, до места боестолкновения они так и не добрались, по дороге их перехватили. Все бы там полегли, но на счастье, не одни они панические призывы о помощи по радио приняли. Вот, подъехавшая на крики радиоколонна и спасла их. Да, кстати, не только этих четверых. Погибло вообще-то всего трое. Просто раненых, в числе которых оказался и сержант Федоров, уже на землю отправили. Так, Пока к нам не прислали нового командира, нужно временно его из наших выбрать. Вот где Серега дебил и пофигист, но в данный момент очень толковую мысль высказал, когда они за вечерним чаем собрались. Без командира большие проблемы могут быть. Я предлагаю Иванова, высказался один из бойцов, Сашка, кажется. Они с ним и не общались почти, чего этому малохольному только в голову взбрело. Я тоже за Ивана, подхватил Серега, словно только этого и ожидал. Остальные, за исключением тех троих, что на посту в этот час стояли, тоже согласились с предложенной кандидатурой. Только тогда, если сами выбрали, давайте так, мои приказы исполнять без пререкания и обсуждений. Иван все же решил согласиться со своим командирством. Иначе это не командир, а громоотвод будет. Чтобы было на кого ошибки и неудачи сваливать. Да не, мы все понимаем, командир. Зазвучали разрозненные возгласы. Ни подкрепления взамен убыли, ни командира в ближайшие дни к ним так и не прислали. Не до них стало, битва на передовой с еще большей силой разгорелась. Надежды на то, что тот зверь-неубивашка был диким и бегал исключительно сам по себе, оказались тщетными. Уже через два дня солдат на фронте атаковали многие десятки этих тварей. Так и простоял их блокпост непокоренным все время развернувшейся битвы. Еще несколько атак приходящих из джунглей гоблинов отразили, но толку-то, если один из армейских блокпостов, не их, соседний, гоблины все же смогли сокрушить. Сразу войска, отразившие все атаки и перемоловшие многие сотни и тысячи зеленявок, вынуждены оказались обратно к порталу откатываться, а иначе могли бы в окружение угодить, если снабжение через портал прервалось бы. Сначала ребята, стоящие на блокпосту, просто наблюдали, как силы, что вперед, на захват территории уходили, мимо них в обратном направлении откатываются. А потом и им самим команда по радио поступила оставить пост и к порталу отходить. Благо, что на своих двоих весь путь по жаре и духоте преодолевать не пришлось, попуток еще хватило, на которых последние остатки армии вторжения отходили. Все же отцы-командиры решили не сдавать врагу обратно всю территорию, принялись сосредотачивать войска на промежуточных к порталу позициях. Они же не сразу конечных точек своего наступления достигли, в несколько этапов наступали, создавая один за другим небольшие укрепрайончики. Вот на таком промежуточном этапе и смогли закрепиться. Площадь для обороны много меньше стала, плотность войск повысилась. Если гоблины еще какую-то неожиданную каку не изобретут, сковырнуть людей с занятых позиций им будет необычайно трудно. И то, зеленявки уже и свое фирменное колдунство, направленное на уничтожение железа, несколько раз творили, но в относительно небольших объемах, да против относительно мобильного противника, толку не достигли. Люди просто, едва первые признаки ржавчины замечали, чуть в сторону с пораженной площади оперативно сдвигались. Всю начавшуюся реорганизацию оборонительных порядков Иван только мельком обозреть смог, потому что истек месячный срок их пребывания в чужом мире, и на смену им через портал новая смена пребывать стала. Прошли отслужившие свой месячный срок ополченцы через портал обратно на землю, и сразу ежиться от разреженного прохладного воздуха начали. После влажной жары и буйства красок и жизни мира гоблинов родной мир стал казаться людям едва ли не арктической пустыней, даром, что тут еще лето не закончилось. «Ты куда сейчас?» – задал вопрос Серега, с которым Иван за последние дни неплохо так сдружился. «Домой. Приму душ. Я об этом целый месяц мечтал», – самым честным голосом ответил Иван, который, на самом деле, собирался вовсе не в пустую и унылую квартиру, а в мир пустоши, к родителям. А я, душ, конечно, тоже приму, а вечером в домино завалюсь. Целый месяц без девочек, бубенчики аж звенеть начинают. Приходи тоже. Домино это где, неужто не знаешь? Поразился Серега. Это же все знают. Да вот как-то, ну, найти его просто. Знаешь музей Калашникова? Вот за ним. Вопреки утверждению, отыскать по сложным, путанным разъяснением Сергея искомое заведение было бы совсем нелегко. К счастью, Ивану это и не требовалось. Искать встреч с легкодоступными красотками в этот вечер он точно не собирался. Пожали друг другу руки на прощание и разошлись в разные стороны. Серега на общественный транспорт потопал, а Иванов просто решил пройтись по городу. Целый месяц тут не был, очень интересно, многое ли изменилось. Время-то нынче очень непростое началось. Так и шел, по сторонам, как последний турист глазея, пока среди зарослей молодого кустарника, выросшего на месте снесенных перед самым началом катавасии бараков, внезапно знакомое уханье не услыхал. Бибизяны. Как же давно он с ними не встречался. Иван смотрел на парочку сгорбленных косматых фигур, подбирающихся с занесенными дубинками к нему с двух сторон, и невольно вспоминал моменты счастья с любимой девушкой, которые в его жизни возникли исключительно благодаря битве его и Ирины с двумя соплеменниками этих иномировых гоминид. Но ностальгия ностальгией, а с нападавшими что-то нужно было делать. Они же на полном серьезе сейчас будут его пытаться дубинками как мамонта забить. Можно было, конечно, просто достать из пространственного артефакта автомат, да и перестрелять их к черту, но на выстрелы обязательно набегут стражи порядка, и Иван вынужден будет потратить несколько часов на написание всяких объяснительных. Поступил проще. Магия и на обезьян действует стандартно. Пара ментальных оплеух, от которых потерявшие себя гоминиды на краткий срок просто застыли на месте, мачете из внутреннего пространства в руки и в рукопашную. Очки опыта плюс 120. Вы достигли 12 уровня, ловкость плюс 1, проинформировала своего адепта система, когда он рассек толстый загривок второго чудовища. Ну, вот, теперь осталось только до родного дома добраться, чтобы вдумчиво разобраться с тем, что вместе с уровнем на этот раз подкинула ему система. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 80 лет, класс, боевой целитель, титул, защитник расы, бонус использован, уровень 12, очки опыта до следующего уровня, 9 25600, мана 2020-2020, первичные характеристики, сила 82100, ловкость 65100, выносливость 101, интеллект 101, ментальная сила 3.10, свободных очков первичных характеристик 23, вторичные характеристики, удача 47, наблюдательность 7, ментальная устойчивость 6, изученные конструкты, отравление, среднее заклинание диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, противоинфекционное заклинание, исправление нарушений психики, сон, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, регенерация, очки повышения уровня навыка 3, навыки, ранг новичок, общее число навыков 48, ранг продвинутый, артефактор, управление земной твердью, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 6, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 11. Добрался Иванов до Козьего парка, предвкушая уже скорую встречу со своими родными. А там вместо привычного дощатого забора бетонный поставлен, будка на входе и пара автоматчиков в той будке в касках и с бронежилетами. Сдал кто-то властям портал в мир пустоши. Теперь придется решать, как внезапно возникшие препятствия преодолевать. Можно в Нахаловку. Типа домой со службы возвращаюсь, на побывку. Только, если караульным приказ начальством отдан никого не пропустить, то и его не пустят, однозначно. Можно под отводом глаз попытаться через забор перелезть. Вряд ли система контактных датчиков поверху забора проложена. Только напряжно это. Самое простое и надежное, под тем же отводом глаз прямо через проходную пройти. Вряд ли на такой незначительный пост полноценного сканера поставит, а другие просто и не заметят Ивана. Решено, сделано. В самом деле, никто и не дернулся, пока Иван в портал не вошел. Вот потом могли быть варианты. Само прохождение портала на том некоторые спецэффекты вызывает, в следующий раз и до сканера дойти может. «Здравствуйте, родители!» – прокричал Иван, когда рано утром в двери родного дома вошел. «Ну, да, там, на земле уже далеко за полдень было, да в этом мире до места в предрассветных сумерках несколько часов добирался». Рассвело, и общепринятая пора подъема наступила. По крайней мере, в их семье даже в выходные, всегда рано поднимаются со сна. «Ваня, я, ты вернулся». Мама выскочила из кухни, где она, по-видимому, кулинарила с утра пораньше, и кинулась обниматься. «Что у вас тут вообще происходит?» Задал вопрос удивленный столь эмоциональной встречей сын. «Все началось недели две назад, когда Самсонова, ну, ты помнишь такую, ее Дашка к нам притащила». Так вот, Самсоновой не понравились порядки, заведенные у нас, она и потребовала вернуть ее обратно на землю. Вернули. Николай лично ходил на пару с Дашкой, а через пару дней она снова заявилась, солдат к нам привела, сука такая. Очень непривычно это, ругающаяся матом мама, но видимо, очень ее задело такое предательство со стороны человека, которому окружающие хотели доброе дело сделать, переписали нас всех, но пока ничего менять не стали. Может, Николаю теперь придется найденное при раскопках в другое место сдавать и по другой цене, не знаю. А у нас все по-прежнему, не все по-прежнему, хмуро подключился к неприятной ему беседе отец. На землю теперь только по пропускам выйти можно. Скорее всего, постепенно все поставки оттуда централизуют, и будем мы за одну еду трудиться. А еще в поселок человек 40 пригнали. Строят на той окраине что-то. Старожилов наших солдат и к стройке близко не подпускают. Вряд ли это, с такой секретностью, пытаются магазин или больницу организовать. Я вот говорю матери, что уходить нам надо пока не поздно, а она ни в какую. Тут уже все налажено, и народ живет, а там снова как бирюки, одни, будем. Включила, по-видимому, уже не раз заезженную тему мать, и дом обустраивать с нуля снова придется. А может, вам временно, пока не прояснится, куда подальше съехать? Подал идею Иван, которому тоже не понравились возможные тенденции, которые, к тому же, от них совсем не зависели. Я бы в качестве разведчика тут ходил, а если все нормально будет, вернуться ведь никогда не поздно. Дом-то у вас ведь не отбирают, а обустройство по второму разу уже куда проще будет. Сговорились мужики. Обреченно выдохнула мать, но по тону ее было понятно, что она уже согласна на временный переезд. Окончательно в поход собрались только уже совсем поздно вечером. Неожиданно обнаружилось очень много всего, что надо перевозить было. Мама еще ни в какую не захотела оставлять свои энергетические растения. Они с отцом уже смогли изготовить устройство, чтобы снимать с клумбы вырабатываемую травой ману. Очень им такая энергонезависимость понравилась. Так что, все до одного кустики пришлось выкапывать и во внутреннее пространство упаковывать. Благо, там время для растений останавливалось, и они не вяли. Ну, а отец поснимал с дома все изготовленные им артефакты. Тут-то все максимально обосновано было. Мало ли кто к ним за время их отсутствия заглянуть может. Разберется, артефакты какого класса в жилище простых граждан повсюду стоят. Так и до беды недалеко. Трудиться на рабских условиях только от того, что поленился и не скрыл результаты своей деятельности, такого нам не надо. Переночевали в доме, а с раннего утра, позавтракав, уже в путь отправились. Первой целью путешествия снова избрали полуразрушенное здание с прикрепленным к нему духом разума. При прошлом обмене навыками мать не смогла отвод глаз изучить, а в условиях, когда на выходе из портала пост стоит, это первейший навык. Еще и, скорее всего, придется на развитие его тратить очко развития навыка. С обучением матери провозились долго. В прошлый раз, помнится, за это время уже десяток навыков смогли друг у друга перенять. Очевидно, для сканера имелась какая-то особенная сложность в обучении отводу глаз. Типа, сама сквозь навык свободно видит, вот и не верит, что у нее полноценно такой заработать может. Как исправить положение, придумал отец. Он попросил сына временно выйти, а уже через полчаса мать смогла свой первый отвод глаз наложить. И ведь не признались, партизаны, что они там делали. Навык мать переняла, и семья дальше двинула. В поисках нового жилища шли не наобум. Схема-то, по которой в прошлый раз полянку с энергетическими растениями отыскали, подразумевала, что вокруг этого центра здания разного назначения по нескольким окружностям располагаются, а люди всего только небольшие отрезки дуг этих окружностей исследовали. До противоположной точки окружности с жилыми домами не менее 3 дней топать, не скоро до них другие люди добраться смогут. А там еще и отец постарается изготовит артефакты искривления пространства и вообще укроет жилище семьи в изолированном от посторонних пространстве. Теория о концентрическом расположении строений древней цивилизации в очередной раз подтвердилась. Сначала, как миновали поляну с энергорастениями, пошли здания непонятного предназначения, но явно не жилые, а потом и на очередной поселок вышли. И немного на отшибе от основной массы зданий отыскался он, будущий дом их семьи. Чем этот дом еще приглянулся, так это тем, что всего в нескольких десятках метров небольшая речка протекала. Значит, и скважину глубокую бурить не придется. А еще, вполне вероятно, в той речке рыба водится. Отец когда-то, до свадьбы, страстным рыболовом был. Вот и будет молодость вспоминать. Едва отдохнули с дороги немного, да по банке тушенки съели, принялись за обустройство нового жилища. Проблем, конечно, и здесь хватало, все же 2000 лет простоял дом без ремонта и ухода. Вообще, Ивановы в очередной раз вслух поудивлялись, насколько прочно строили свои дома ушедшие куда-то эльфы. К Каждый выбрал для себя работу, в которой он ощущал себя главным мастером. Мать начала первую комнату от земли и грязи вычищать, отец на окна свои артефакты прилаживать, чтобы не дуло, Иван в каменных стенах трещины заращивать. Всего 10 дней прошло, дом снова чистотой и ухоженностью засиял, и водопровод с канализацией появились, и клумба с волшебной травой во внутреннем дворике. Даже электрическую разводку в паре комнат с кухней сделали, зря что ли Иван со строительной базы провода с риском для жизни добывал. Опять же электрогенератор опробовали. Освещение, конечно, уже в электричестве не нуждалось. Артефактные светильники в их доме оказались вполне исправными, а Иванова навыка продвинутого артефактора вполне хватило, чтобы разобраться, куда в них ману заливать нужно. Но кроме освещения, электричество ведь и для другой бытовой техники нужно. Те же компьютеры, к примеру, очень жизнь современного человека улучшают, да и обычная электромясорубка куда лучше своего предка на ручном приводе. Ну что же, мои дорогие мама и папа, мой месячный отпуск подходит к концу, нужно на службу возвращаться, заявил Иван родителям в один из вечеров, когда они с довольным видом обозревали свои трудовые свершения. «Может, не пойдешь никуда?» – с жалобным видом проговорила мама. «Если мы будем жить тут, на отшибе от цивилизации, документы тебе станут и не нужны вовсе». «Нет, мама, документы не раз еще пригодятся. Думаю, совсем порывать с людьми будет неправильным. Я, вообще, планирую сюда еще других хороших людей пригласить жить. Да и жениться мне когда-нибудь все же придется. Тебе же нужны внуки». Нечестный прием с внуками, мать уже не раз про них заговаривала, но по-другому, этот спор мог бы затянуться надолго. «А вы, пока меня не будет, начинайте фруктовый сад растить, а то продуктов мы на годы заготовили, а вот фруктов, судя по тому, с какой скоростью их есть стали, надолго не хватит». С фруктовым садом сложилась особая ситуация. Фрукты, принесенные Иваном из мира гоблинов, настолько всем понравились, что семечки и косточки Ивановы, не сговариваясь, принялись в землю закапывать. Авось, что вырастет, и выросло. Побеги из земли со скоростью бамбука ввысь рванули, некоторые, а другие, наподобие змей по земле стелиться стали. А так как Ивановым было лень далеко от дома отходить, чтобы эти косточки посеять, то просматривались ясные перспективы в ближайшем будущем очутиться со своим домом посреди тропического леса. Ну, или сада, все же все растения должны когда-нибудь плодоносить начать. Простился студент с родителями и обратно к порталу на землю потопал. Может, и не прав он, что их оставляет, но как-то подсознательно чувствовал, что в правильном направлении идет. Таким образом, его жизнь наиболее по уму устроится. Хотя, может, то и не интуиция включилась, а просто блажь на старые планы наложилась. Уже последний переход до портала оставался, когда поздно вечером Иванов вспомнил, что так за все время, прошедшее с получения им 12 уровня, и не произвел в своем интерфейсе давно запланированные улучшения. Сначала бои были, потом к родителям топал, потом снова топал, но уже с родителями, а в конце и вовсе все время тратил на обустройство нового дома их семьи. И все это с почти постоянным ощущением острой нехватки времени. Но вот, наконец, свободные минутки появились. Итак, интерфейс. Первым делом снова на шкалу опыта посмотрел. Нет, ничего не изменилось. Для достижения следующего, 13 уровня, теперь вдвое больше очков опыта потребуется. Эти уровни и так-то очень медленно прибывали, а теперь и вовсе все затормозится. Хотя, как-то же те, про кого Ивану вспшники упоминали, достигли своих 20 плюс уровней. Ладно, порасстраивался и хватит. Иван мысленно отдал команду вложить очко повышения уровня навыка в лечение. Надпись «Среднее заклинание лечения» сменилась на «Большое заклинание лечения». Жаль, вокруг пациентов не наблюдается, чтобы опробовать, что изменилось в самом заклинании кроме перемены названия. Еще 2 очка повышения уровня навыка, так и подмывало их в артефакторику или магию земли вложить, или управление земной твердью и магия земли – это разные понятия, наверное, что-нибудь очень даже вкусное получится, но раз уж решил когда-то, что первым делом будет свои целительские навыки развивать, придется именно на них и тратить драгоценные очки. Еще одна мысленная команда. Заклинание диагностики тоже сменило первое слово в своем названии на большое. Уже хотел было дальше гадать, на что последнее очко лучше потратить, как вдруг послание от системы пришло. Выполнен комплекс условий. Уровень 12, интеллект 100 плюс заклинания диагностики и лечения развиты до максимума, имеется комплект узкоспециализированных лечебных заклинаний, имеется возможность объединения всех лечебных заклинаний в единый инструмент целителя. Внимание! В случае слияния, вы утратите возможность развивать полученный инструмент целителя при помощи очков повышения уровня навыка. Все развитие инструмента целителя будет зависеть только от практики. Выполнить объединение? Да, нет, хм. И что это значит? По уму, так объединение заклинаний должно дать дополнительные возможности в плане лечения, иначе система бы не выставляла условия для его достижения. С другой стороны, отравление можно было бы еще дополнительно улучшить. Тут и время срабатывания можно бы уменьшить, и площадь воздействия увеличить. Может, еще и сама сила яда может регулироваться. А, пофиг, система просто так предлагать не будет. Мысленное согласие, от которого колонка названий заклинаний в интерфейсе совсем коротенькой стала, а последнее очко повышения уровня навыка путь пока в запасе побудет до момента, когда реально понадобится что-нибудь улучшить. Пара солдат, стоящих на посту возле портала, на той стороне, срабатывание портала явно заметили. Вон, как напряженно целится в колышущуюся гладь портального окна, а самого Ивана, отшагнувшего в сторону, совсем не замечают. Отвод глаз, он такой, заставляет попавшего под него смотреть куда угодно, только не на источник воздействия. Можно было бы просто взять и уйти во свояси, но тогда парни явно доклад подадут о невидимках, шляющихся туда-сюда. Пришлось их временно оглушить и на минимальном значении энергии память попытаться подтереть. Понятно, так рапорт тоже будет, но не о невидимках, а о каком-то неведомом менталисте. Соответственно и реакция отцов-командиров другой будет. Не сканера на пост выставит, который сквозь отвод глаз видит, а какие-нибудь амулеты от ментальных воздействий раздадут. Если, конечно, такие в наличии отыщутся. Все же, система на Землю только недавно пришла. Многое из ее возможностей еще чисто теоретически предсказывается. Может, Иван вообще первый менталист на всей Земле, и способов противодействия ему еще вообще не разработано? Так, на Земле ночь только начинается, на службу утром, Иванов на квартиру направился, и выспится, и хоть посмотрит, все ли там в порядке. А то вон, сколько квартир у наследников отжали из тех, что хозяев в результате гоблинских рейдов лишились. Хотя, люди, заселившиеся в опустевшее жилье, тоже жертвы. У них, наоборот, жилье непригодным сделалось для полноценного проживания после того, как под уничтожающую железо магию попало. Но Иван проблемы переселенцев понимает, а квартиру все равно жалко будет, если туда чужих людей поселит. Уже к родному дому подходил, когда в кармане телефон запиликал. Не зря, выходит, у родителей его заряжал. Номер незнакомый. Кому не спится в ночь глухую? Иван, привет, это Владимир Михайлов тебя беспокоит. Послышалось из трубки. Привет, бродяга, чего так официально представляешься? И ты зачем номер сменил? Затараторил Иванов, который очень рад был услышать голос друга. С телефоном так получилось. С ним и записанные номера телефонов пропали. Только на днях твой номер у Перминова снова узнал. Звоню, а ты все время вне зоны действия сети находишься. Так меня же в ополчение призвали. В мире гоблинов целый месяц службу нес. Здорово. Расскажешь при встрече. Рад бы встретиться, да сам не знаю, куда нас завтра направит. Иван, в самом деле, очень пожалел, что не может вот так, прямо сразу с Вовкой увидеться. Как там дела у твоего дяди Степы? Сложно. Еще и по этому поводу переговорить надо. Только не по телефону же. Давай, я завтра тебя наберу, если нас на земле оставит. До завтра. И телефон замолчал. Дошел Иванов до своего подъезда, а внутрь попасть не может. Во время нашествия гоблинов, те подъездную дверь сильно повредили. Теперь вот, на место поврежденной двери жильцы новую заказали, а у Иванова магнитный ключ к новому замку не подходит. Пришлось по домофону номер соседней квартиры набирать. Там, хоть и вредная тетка обитает, но с Иваном знакома, не откажет в открытии двери. Хотя ночь на дворе, как еще поведет себя спросонок, может и просто обматерить, что разбудил. Алло, женский голос хриплый со сна и очень недовольный. Клавдия Леонидовна, это Иван, сосед вашей с 90-й квартиры. Я отсутствовал, когда на подъезде дверь меняли. Теперь вот, домой попасть не могу. Впустите меня, пожалуйста. Ваня, да, конечно, сейчас впущу. А Иван еще считал соседку вредной, а она вон как ему обрадовалась. Вошел в квартиру и первым делом под душ отправился. У родителей он, Конечно, мылся перед выходом, но дорога, пыль, чистый и умиротворенный спать лег, не забыв выставить будильник. Конечно, будильник не понадобился. Под утро дверной звонок вдруг залился непрерывной трелью. Точнее, может, в самом начале в него и вполне культурно звонили, но Иван проснулся уже, когда на кнопку в непрерывном режиме давить начали. Шлепая по полу босыми ногами, подобрался к двери. При осмотре в глазок обнаружились люди в военной форме. Убрал в пространственный артефакт свой автомат и принялся крутить барашек замка на двери. От военных Иван, вроде, пока бегать не собирался. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 80 лет. Класс, боевой целитель, титул, защитник расы, бонус использован, уровень 12. Очки опыта до следующего уровня. 917-25600. Мана 2020-2020. Первичные характеристики. Сила 82-100. Ловкость 65-100. Выносливость 101. Интеллект 101. Ментальная сила 3-10. Свободных очков первичных характеристик 23. Вторичные характеристики. Удача 47. Наблюдательность 7. Ментальная устойчивость 6. Изученные конструкты. Инструмент целителя. Очки повышения уровня навыка 1. Навыки. Ранг новичок. Общее число навыков 48. Ранг продвинутый. Артефактор. Управление земной твердью. Верховая езда. Отвод глаз. Сумеречное зрение. Ментальный симбионт. Эффективность симбиотической связи 6. Доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 12. Люди в военной форме выглядели собранными и хмурыми. Ну, еще бы им не быть хмурыми, если для того, чтобы привести этого студента, их подняли еще затемно. Иван Иванов задал вопрос впереди стоящий с погонами капитана, едва Иван отворил им дверь. «Да, это я. Поедешь с нами?» В сухо изложенных словах не просьба, констатация факта. «Я, вообще-то, тоже на службе, и с утра мне необходимо быть на построении нашей роты. Этот вопрос мы решим, не сомневайся. Командование приказало тебя доставить к ним немедленно». «Командование? Но кто это и куда?» Практически крик души. «Вот, какому командованию есть хоть какое-то дело до студента-медика, призванного в ряды ополчения?» Хотя именно в этот момент до Иванова дошло, есть такое командование. Сам эту кашу когда-то заварил, теперь вот, отрыгивается. Командование воинской части, а куда? Так, в Пугачева. Даже если бы не было добавлено название населенного пункта, Иван уже и по номеру бы понял, что это, и в самом деле, генерал Тыловоев страстно видеть его желает. Не поверил выводу своих аналитиков, что еще одно открытие Иваном портала к загадочному межмировому торговцу может привести к уничтожению человечества. Да, даже если эти чертовы аналитики и ошиблись, возможная опасность достаточно серьезна, чтобы не проверять качество их выкладок. Ну, это на приземленный Иванов взгляд. И некоторые подчиненные генерала были с этим согласны. Даже самого Ивана застрелить пытались, так сказать, превентивно, чтобы, в самом деле, чего не вышло. Тех подчиненных Иван сам прибил, но вот теперь может так статься, что сильно пожалеет об этом. Когда выходил из дверей квартиры на лестничную площадку, из-за двери соседской квартиры уловил эмоцию радости и удовлетворения, и глазок светлым пятном моргнул, словно хозяева в него посмотрели. Нет, не зря Иван считал соседку вредной. Похоже, именно она и является причиной этого сверхраннего явления к нему незваных гостей. Во дворе количество людей в форме еще увеличилось. Если раньше у Ивана еще были какие-то шансы деру от них дать, то когда увидел двоих своих бывших наставников, Олега с Андреем, понял, все шансы кончились. От этих волкодавов и с отводом глаз не сбежишь. Да и были у Иванова обоснованные подозрения, что есть у них навыки, нивелирующие способности невидимок. Под конвоем этих двоих и до въезда в их двор дошел. Там армейцы свою машину оставили, не сумев среди плотно стоящих личных автомобилей во двор протиснуться. В этот раз ехать предстояло на крытой шишиге, как в армии ГАЗ-66 называли. Грузовичок очень проходимый и простой в ремонте, но с комфортом в его кузове дело обстояло плохо. Не было этого самого комфорта. Деревянные лавки вдоль бортов, грустно, выгружались уже в части. Иван думал, что его сразу пред светлые очи генерала поведут, но нет. Капитан, который руководил операцией по захвату и доставке студента, приказал двоим из ларца: «Ведите его к порталу. Пусть там посидит, пока Тыловоев из Москвы не вернется. И охране на входе не забудьте указать, чтобы никуда этого героя не выпускало. Достаточно уже за ним побегали. Генерал мне всю плешь проел, и повели, и в казематы сырые бросили. Впрочем, это, про казематы, совсем из другой истории. Не было их на той стороне портала. Там все больше аккуратные, уютные домики стояли. В один из таких Ивана определили. Разумеется, не в персональное пользование, жирно это ему бы было, не по должности, но в комнате одну из двух, стоящих там кроватей, выделили. После чего наказали, не шалить, и оставили одного. ХМ, похоже, врагом не считают, значит про инцидент с полковником и прапорщиком совсем не в курсе. Первым делом, как Андрей с Олегом его покинули, отправился обратно к порталу. Под отводом глаз, естественно. Надо же узнать, есть ли там люди с навыками, чтобы невидимок отлавливать. Такие люди в карауле были. Иван особо и не надеялся на успех, так что совсем не расстроился, когда его просто развернули во свояси, как обычного досужего прохожего, никак не отметив того, что он отвод глаз на государевых людях пытается использовать. Тогда, по старой памяти, отправился к прапорщику со смешной фамилией. Убийкань был на своем месте, на складе. «О, студент пришел!» — поприветствовал он Ивана. «Неужто теперь у нас свой гарнизонный целитель появится? Давно пора. Здравствуйте, Федор Михайлович!» — поприветствовал Иванов дядьку, к которому испытывал сильную симпатию. «Пока я еще здесь на птичьих правах, Тыловоев где-то отсутствует. А, да, позавчера внезапно его зачем-то в Москву вызвали. Ну, значит, еще несколько дней отдохнешь перед работой. У нас природа, свежий воздух, чем не курорт. А я к вам, Федор Михайлович, по делу. Появилось у меня несколько растений из аномальных зон. Не хотите полюбопытствовать? С этого и надо было начинать», — оживился прапорщик. «Давай, показывай, что там у тебя». Ну, Иван и принялся выкладывать из хозяйственного мешка одну травку за другой. Этот мешок он на подходе к складу из внутреннего пространства своего артефакта достал и травками, хранившимися там же, наполнил. Не светить же сам артефакт человеку потенциального противника. Впрочем, и перед союзниками такую штуку лучше не светить. Потому, нанес Иван когда-то на свою прелесть руны, дающие сочетанный эффект искривления пространства и отвода глаз. Даже мать, и та не смогла через них пробиться, пока Иван ей конкретно не указал, куда смотреть надо. Тогда да, увидела. Одно неудобство. Он и сам теперь свой артефакт определял только на ощупь, в виде более скользкого участка на теле. Такой эффект искривленное пространство давало.